Глава вторая. Красная птица. На Сторне ничего не пропадает. Здесь все ждет своего часа. Торф хранился на улице под навесом. Темные брикеты с ржавым блеском от влаги, уложенные крест-накрест рядами. В продухах этой кладки гуляли бесприютные сквозняки. Я принесла корзину с брикетами в дом и поставила на каменный пол. В камине еще лежал прогоревший пепел. Последний огонь сестры. Поворошив кочергой, я положила в камин щепку и смятые газеты. Сверху пристроила тонкие торфяные пласты, те, что быстрее схватятся. Вспыхнула спичка, огонь прошелся по газете, лизнул щепку и погас, оставив едкий дымок. Со второй попытки пламя занялось, и я подкинула в камин торфяных брикетов. Дым поднялся, сладкий, хлебный, с легкой горчинкой. Тепло постепенно разошлось по углам, вытолкнув холод, поднялось по лестнице, просочилось в дверные щели. Торф в камине горел ровным пламенем. Щелкнул термостат, в трубах зашумело, и по ним пошла горячая вода. Огонь в камине разбудил старый дом. Я сняла пальто и повесила на крючок у двери. Под вешалкой на коврике из веревочной пряжи стояли резиновые сапоги, черные, со следами соли на пятках. Вернувшись, я обошла потеплевшую гостиную. Настенные часы застыли на 23 минутах 3-го. Было 5. Я завела часы, и комнату наполнило знакомое с детства тиканье. Жизнь в доме понемногу пребывала. Я ступила на лестницу, ведущую на 2-й этаж, к нашим спальням. На 3-й ступени был все тот же прогиб, на 4-й — заметная выпуклость. Все было знакомо, могла бы идти с закрытыми глазами. Наверху коридор в голубых обоях, на гвоздике возле моей двери висела ленточка для волос. Я повернула дверную ручку. И вот моя комната. Кровать, застеленная пестрым покрывалом с простроченными ромбами. На спинке процарапанная шпилькой бороздка. На полке стоят знакомые книги. «Дикая природа Британии», «Скандинавские мифы». Между ними детская повесть про девочку и маяк. Игрушки, как и прежде, жили на верхней полке в шкафу. Мягкий заяц с обвисшими ушами. Рядом с ним целлулоидный пупс. Краска на его лице потемнела, взгляд стал серьезным и совсем не игрушечным. Я протянула руку и достала коробку с ракушками, собранными на восточном пляже. На крышке знакомые надписи. Собирала мама. Папа сказал оставить. Мэйв, не трогай. Никого из них уже не было в живых. Коробка отправилась на место, а я открыла свой гардероб. Моя одежда висела ровным строем. Пустые рукава касались друг друга, словно пассажиры в набитом до отказа автобусе. Цвета приглушило время. Зеленый стал болотным, оранжевый выглядел кирпичным, черный выцвел до графита. Перебирая одежду, я вспоминала прошлую жизнь. И вдруг замерла. Между серых кирпичных и графитовых вещей висело красное платье. «Как ты здесь оказалась?» Мой голос прозвучал глуше обычного. Я сняла платье с плечиков и отстранила его от себя на расстоянии вытянутой руки, будто держала не ткань, а раскаленный металл. Простое, чуть приталенное, скромный вырез у горловины, рукав до локтя. В нем, в этом платье, застряла та страшная ночь, немым свидетелем которой был шов на груди, схваченный на живую нитку. Я ощутила боль. Казалось, что кривой стежок прошел по моей коже. Воспоминания накрыли с головой. 3 шага назад. Закрытая дверь Эллинга. Крытое помещение для ремонта и хранения лодок. Шерсть пиджака и запах чужого тела. Поддавшись внезапному порыву, я шагнула к окну, сдвинула щеколду и распахнула створку. Ветер ворвался в комнату, взвихрив занавеску. Платье взмахнуло рукавами, как птица крыльями, и спланировало на увядший газон. Его падение не вернуло мне ни голоса, ни силы, но появилось ощущение, что из меня вынули застарелую занозу, которая невыносимо саднила. Закрыв окно, я прижалась лбом к запотевшему стеклу. Провела по нему пальцем, оставляя прозрачную дорожку. Этого хватило, чтобы увидеть вдалеке силуэт черного тиса, растущего на скале. Он был таким величественным, что трудно было разобрать, кто кого подпирал — дерево скалу или скала дерево. Во дворе у почтового ящика стояла картонная коробка. В таких приходили посылки с материка. Я не пошла за ней, а села на кровать и откинулась на подушку. Матрас отозвался сухим хрустом. В ногах щелкнула пружина. Та самая, что щелкала в мои 17. Хотелось думать о простом. Налить воду в чайник, поправить коврик в прихожей, забрать почтовую коробку со двора. Мозг выстраивал список дел, тот минимум, на котором держался мой сегодняшний вечер. Из гостиной с первого этажа донесся размеренный бой часов. Вспомнились отцовские слова: «Дом без времени, дом без двери». Мы с Мэйв шутили над отцом, но время все расставило по местам. Я встала, подошла к гардеробу и закрыла дверцу, чтобы зеркало не ловило меня на каждом шагу. В отражении на мгновение увидела себя. Женщину с прямыми плечами и усталым лицом. У входной двери звякнул колокольчик, тонко и нерешительно, будто кто-то дотронулся и передумал. Я спустилась на первый этаж. В прихожей было уже тепло и пахло прогорающим торфом. На пороге стояла женщина с почтовой коробкой, лет 50, располневшая с круглым лицом. Растрепанные волосы выбились из резинки и прилипли к мокрым щекам. На ее пальто блестели капли дождя. «Здравствуй, Фина», — сказала она с улыбкой. «Добрый вечер», — ответила я неуверенно. Мы смотрели друг на друга, и между нами звенела пустота. Она подняла коробку на уровень груди. Стояла у почтового ящика, под дождем. Решила занести. «Спасибо». Голос женщины казался знакомым. Я отступила, пропустив ее в дом. Она перешагнула порог и поставила коробку на веревочный коврик. Потом вскинула глаза. «Не узнала?» «Простите». «Я Кэтрин. Кэтрин Мэнсон». Имя ударило наотмашь, как дверь на жесткой пружине. Передо мной стояла школьная подруга, ближе которой у меня никогда не было. Родители звали ее на гельский манер Катриона. «Ты?» — прошептала я, все еще не веря своим глазам. Ведь ей было, как и мне, 42. «Катриона?» Мы обнялись. От ее пальто пахнуло промокшей шерстью и чем-то аптечным. Одной рукой я захлопнула дверь и задвинула щеколду. Колокольчик звякнул, коротко ставя точку. В гостиной камин уже держал ровный жар. Тепло разошлось по углам, воздух стал плотным и домашним. Только теперь я заметила в руках Катрионы красное платье. Мокрое, тяжелое, с прилипшим стеблем травы. «Нашла во дворе», — улыбнулась она. «Помню твое любимое». Подумала, может, миссис Макрей взяла его по ошибке и выронила, когда возвращалась к машине. Вчера она собирала вещи для Мэйв. В чем ее хоронить? «Наша миссис Макрей?» — удивилась я. «Она до сих пор преподает». Катрина расправила платье, положила сушиться на подоконник и опустилась на диван. Я села рядом. Огонь тихонько потрескивал, в дымоходе щелкнула задвижка. «Знала, что ты приедешь», — сказала Катриона. «Я должна была с ней проститься». «Отца хоронили без тебя». «Не смогла приехать», — проронила я и для чего-то добавила. «Были причины». Последняя фраза прозвучала фальшиво, и нам обеим стало неловко. Катриона снова заговорила, глядя куда-то в сторону. «Тебе еще повезло. Сегодняшний паром проскочил в окно. Несколько дней рейсы отменяли, сильно штормило. Все как всегда. В море шторм, в магазине миссис Шин, очередь за молоком, по дорогам гуляют овцы, почтовые отправления неделями болтаются между Сторном и материком». Мы замолчали. Катриона теребила бахрому диванного покрывала, потом подняла глаза и продолжила. «Почему ты не спрашиваешь?» После этих слов мне стало легче задать вопрос, который жёг меня изнутри. «Как она умерла?» Катриона сплела пальцы, и я заметила на костяшках мелкие порезы. Перехватив мой взгляд, она поспешила объяснить. «Это от крафтовой бумаги и шпагата. Работаю на почте, пакую посылки». «Как умерла Мэйв?» — повторила я. Она посмотрела на огонь, потом снова на меня. Ее тело нашли 3 дня назад, ранним утром. на берегу под скалой у Черного Тиса. Туман был низкий, камни сырые. Кто первым ее заметил? Койньях Севрайт. Перед рассветом он вышел в залив проверить ловушки для крабов. Веревки на буйках отпустило отливом, и он поддевал их с лодки багром. Когда рассвело, старик посмотрел на берег и увидел мертвую Мэйв. Я встретила его на причале. Он произнес мое имя, но мы не знакомы. Заметила я, стараясь избегать подробностей смерти сестры. Мне было больно их слышать. На острове всем известно, что ты приедешь на похороны. Вы с Мэйв похожи. Он просто тебя не узнал. Кто такой этот Севрайт? Появился на Сторне лет 5 назад, поселился в кладбищенской сторожке. Если помнишь, раньше там стоял катафалк и лежал всякий хлам. Я молча кивнула, прислушиваясь к треску торфа в камине. Мэйв сидела на берегу, спиной к валунам, — продолжила Катриона. На волосах кровь, одежда мокрая, на камнях остались кровь и клоки ее волос. На острове, говорят, поскользнулась и упала со скалы. Ударилась головой, поломала кости, а море ее добило. Ночь была холодная, прибой ледяной. В полиции считают, что это несчастный случай. Севрайт позвонил в полицию сразу, как только понял, что Мэйв мертва. Сначала в 999, потом сержанту Джеку Коннелли. Полиция сработала быстро, тропу к Черному Тису сразу перекрыли, скалу осмотрели. Я встала с дивана и подбросила в огонь два брикета. Потом обернулась и посмотрела на Катриону. «Ты упомянула сержанта Коннелли?» «Он учился на год младше нас. Ты должна его помнить». «Ну да, конечно», — кивнула я. Джек бегал за рыжей Иви с фермы Андерсонов. «Точно. Они потом поженились». «Во сколько хоронят Мэйв?» — спросила я, понимая, что этот вопрос я должна была задать в начале разговора. Но мне все еще не верилось, что сестра мертва. Катриона взглянула на часы и, задержавшись на циферблате, ответила. «Завтра в 11 будь в кирке». «Кирк» в Шотландии означает «церковь». «Служба начнется без задержки. Ее похоронят на старом кладбище у ограды». Мы молча посидели еще минуту. В трубе уныло гудело, а от камина веяло теплом. «Мне пора», — поднялась Катриона. «Домашние дела. Стирка, готовка. У меня ведь двое детей. Муж в море. Если ветер не переменится, скоро вернется». Я тоже встала с дивана, но тут же поняла, что прощаться с подругой рано, разговор еще не закончен. Так и вышло. «Скажи», — снова заговорила Катриона, — «как ты сама? Где работаешь? Замужем? Дети есть? Мэйв про тебя ничего не рассказывала». Я отвела глаза и задержала взгляд на каминной полке, где стояли семейные фотографии. «Не замужем, детей нет. Работаю в библиотеке». «Значит, книги», — Катриона поджала губы. «После стольких лет учебы ни мужа, ни детей. Я думала, все будет по-другому. Ради этого ты уехала». Комната погрузилась в тревожную тишину. «Идем, я тебя провожу», — проронила я. Мы вышли в прихожую, у выхода снова обнялись. «Завтра увидимся», — сказала Катриона. «Да, конечно», — ответила я, закрывая за ней дверь. Вернувшись на кухню, налила в чайник воды и поставила его на конфорку, но тут же убрала, пить не хотелось. Так же, как не хотелось ночевать в этом доме. Я подбросила в камин еще три брикета, дождалась, пока их схватит огонь. Этого должно было хватить до утра. Потом поднялась на второй этаж, принесла оттуда одеяло и легла на диван в гостиной. В трубе загудело сильнее. Торф горел хорошо, распространяя по комнате сладковатый дым. Я подтянула одеяло к подбородку и повернула лицо к огню. «Завтра в 11 я хороню Мэйв».